Порох меня не берет, ёбаный ты в рот. Опа, идет новый поток с квартала 52-го. 150 за город, салют парня на ховку. Я запиваю 5 таблеток, 3 ганды, охота. Эпохи оставили следы еще с того года. Подвязав концы, я понял, что вышло убого. Я видел бога во дворе, узнал много нового. Устал ломать голову, мне было очень плохо. На красный свет светофора я вывел эту формулу. Мы форматнули эти диски прямо из утробы. Оторвался тромб и мотор остановился. Делать все так же нехуй, к этому и возвратился. Порох меня не берет, это все та же пицца. Любая сука знает, с нами здесь опасно видеться. Не расплатиться, расплодиться быстрыми шагами по над вашими по главе этой шараги.